Часть пятая. Лишь когда каравелла израильской компании «Эль-Аль», совершавшая рейс по маршруту Тель-Авив, Ларнака, Афины, Женева, набрала полетную высоту и погасли транспаранты, предписывающие пристегнуть ремни и воздержаться от курения, Розовский позволил себе немного расслабиться. Он снял пиджак и положил его на соседнее свободное кресло. Распустил стискивавший шею галстук, от которого основательно отвык за два с лишним месяца, проведенных на Кипре. Не без усилия, из-за живота, нагнулся и расшнуровал светлые саламандровские туфли, чтобы ноги не затекли за три с лишним часа, которые ему предстояло провести в воздухе. По внутренней трансляции прозвучало объявление на иврите и английском. Иврит Розовский совсем не знал, английским владел в пределах разговорного минимума, но этого хватило, чтобы понять, что полет проходит на высоте 8000 метров со скоростью 750 км в час. Цифры успокаивали. Они означали, что с каждой минутой он на 12,5 километров удаляется от смертельной опасности, которую обнаружил лишь по чистой случайности и которой только чудом сумел избежать. Минувшим вечером он с трудом дождался, когда Назаров освободит компьютер. Спеху особого не было, свои расчеты он мог вполне закончить и завтра. Но Розовского заинтересовало, над чем так долго трудится шеф. Все серьезные разработки он обычно поручал либо ему, Розовскому, либо программистам в лондонском офисе или в Москве. Сам же пользовался компьютером в основном для контроля за ходом реализации своих многочисленных проектов. А после взрыва яхты за компьютер вообще почти не садился. Начинались головные боли и быстро уставали глаза. И нынешний случай был совершенно необычным. Когда Назаров вышел наконец из кабинета, в котором был установлен «Сан-Ультраспарк», и прошел сначала на кухню, а потом в библиотеку, с верхней веранды было видно, как осветились мавританские окна библиотеки, Розовский поспешил занять его место у компьютера, плотно прикрыв за собой дверь. Никаких следов расчетов, которые почти 5 часов вел Назаров, в оперативной памяти Спарка не было. Не было их и на дискете, лежавшей на столе рядом с монитором. Розовский сунул дискету в приемное устройство, на ней были его собственные вычисления — доля в предприятиях Назарова. Общая сумма была значительная — почти 200 миллионов долларов. Но сложность заключалась в том, что все эти деньги были в обороте, практически неликвидны. А свободных денег Розовский на своем счету не держал. Всю свою долю прибыли он немедленно вкладывал в другое дело. Деньги должны работать, а не лежать без дела. Но сейчас Розовского интересовало не собственная бухгалтерия. Он внимательно просмотрел содержимое всех ящиков офисного стола в поисках дискеты, на которую Назаров обязательно должен был сбросить расчеты. Не в «Звездные войны» же он играл все это время. Пусто. Розовский задумался. Если дискета существует, а в этом сомнений почти не было, то она может находиться только в кабинете Назарова. Розовский понимал, что окажется в постыдном и даже опасном положении, если Назаров застанет его шарящим в письменном столе. Но выхода не было. Дело, как все больше убеждался Розовский, того стоило. Он вышел на террасу второго этажа и осторожно заглянул в окно библиотеки. Назаров с фужером в руках сидел в глубоком кожаном кресле перед включенным телевизором. Розовский решился. Он вошел в кабинет шефа, оглядев почти пустую столешницу, выдвинул верхний ящик стола и сразу нашел то, что искал. Дискета была подколота к гармошке какого-то объемистого факса на английском языке. Розовский даже не стал и пытаться перевести текст. Он взял дискету и быстро вернулся в компьютерную. Сначала он ничего не понял. Это была обычная проверка финансового состояния принадлежащих Назарову компаний и фирм. Правда, очень детальная, и в отдельную строку выносили суммы, которые, как нетрудно было догадаться, без ущерба для дела, можно было использовать в других целях. Сокращение инвестиций, замораживание проектов, находившихся в самой начальной стадии, отказ в предоставлении кредитов третьим лицам даже под большие проценты. Становилось все очевиднее. Назаров аккумулировал свободные средства. И Розовский уже начал догадываться, зачем. Но неожиданно информативный материал на экране оборвался, возник текст, от смысла которого Розовский похолодел. Это был приказ руководителям всех подразделений концерна немедленно начать скупку акций нефтяных компаний. Ни Самотлора, ни Тюмени, ни Западной или Восточной Сибири. Всех. Всех российских компаний. Всех.